Глава 22. Как только непонятная тварь достаточно высунулась из портала, Черныш начал действовать. Он рванул к ней, разорвав по пути одну из щупалец. Затем вонзил лапы в скользкую плоть монстра и с рычанием выдернул его из портала в наш мир. Тварь оказалась чем-то похожей на кальмара, но с сотней щупалец, десятком глаз по всему телу и несколькими зубастыми пастями. Размерами монстр был чуть больше вагона поезда. Оказавшись полностью в нашем мире, он жутко заревел, напугав всю живность в округе. Черныш, не переставая, драл тварь, и к нему присоединился гомункул, метнув золотой диск. Вниз полился дождь из щупалец крови. Монстр заревел и попытался отбиться, высвободив из тела тончайшие струи воды. Этой атакой он немного ранил Черныша и гомункула, но не более. Слабенький кальмарчик. Кровавый даже не стал вмешиваться. Просто завис в воздухе. А жнеца душ я еще не вызвал. Он тут и не пригодится, похоже. Гомункул и Черныш довольно легко разделались с тварью. Я взглянул на напряженного Лазаря. «Пусть его полностью заберет твой», — сказал я. «Ты уверен?» — он посмотрел на меня. Я кивнул и отдал приказ. Гомункул перестал разрубать тело монстра метательным диском и отлетел ко мне. Черныш отбросил тварь на землю, разломав все деревья в округе, и принялся жадно пожирать дергающегося высшего монстра. Портал все еще был открыт, а ритуальные круги сияли. Но я не стал его закрывать, ведь рядом Гавриил и Шнайдер. Я не просто так попросил их остаться. Жоп находился недалеко от замка, и, соответственно, разлом тоже был открыт неподалеку. Существовал большой риск, что битва высших может повредить замок, но теперь этот риск около нулевой. Оба высших мага вмешаются и помогут разобраться с монстром, если из-за разлома вылезет что-то страшное. Я взмахнул жезлом, и второй пленник занял место рядом с первым. Кальмар так и не сожрал его. Запустил несколько топориков, чтобы ранить вторую жертву. Чем сильнее запах крови, тем больше вероятность, что прибудет еще один высший монстр. Хотя после смерти высшего кальмара надобность в приманке почти исчезла. Тошнотворная вонь этого тушки гораздо сильнее привлекает других высших монстров, чем кровь человеческих магов. Совсем скоро, думаю, покажется новый гость. Я не прогадал. Прошло буквально несколько минут. Черныш как раз доедал последние куски своей добычи, как портал вдруг начал дрожать. Из разлома вырвалась когтистая лапа. Первая, затем вторая, третья. Следом из портала начала вылезать обезьяна гигантских размеров. Темно-коричневая, с четырьмя длинными многосуставными руками. Эта тварь довольно быстро пробралась через портал, и тут же, оказавшись над пленниками, взмахом руки схватила их и сожрала. В следующее мгновение в нее врезался метательный диск гомункула. Он вонзился в лапу обезьяны и чуть ли не отрубил ее, нанеся страшную рану. Обезьяна завизжала. Вокруг нее закружились черные ветряные лезвия. Тварь бросилась на гомункула, который не успевал уклониться, но тут на помощь рванул кровавый. Он врезался в обезьяну и отбросил ее прочь. Действовал кровавый по моему приказу. Если монстр разрушит пирамиду из ритуальных кругов, то портал схлопнется. Я влил в браслет ману и вызвал жнеца душ, который тут же бросился в атаку. Черныш тоже полетел в бой, и два черных росчерка атаковали обезьяну. В воздухе началось форменное избиение, по-другому это и не назвать. Три моих стража вместе с Чернышом просто-напросто уничтожали эту обезьяну. «Это твой», — громко сказал Лазарь. Я кивнул и отдал приказ. Гомункул со жнецом душ отлетели в сторону. А кровавый вонзил когти и зубы в монстра и принялся неистово его добивать, пожирая и вытягивая из него всю кровь и внутренние органы. «Этот уже посильнее прошлого, но еще не достиг второго шага», — задумчиво заметил я. портал все еще был открыт. И тут из него повеяло новой аурой, и края разлома начали зарастать листьями. Появилась семипалая ладонь, покрытая чем-то похожим на древесную кору. Толстые короткие пальцы просунулись через разлом и принялись расширять его. Я даже не стал добавлять приманку, монстр без нее явился. Стражи по моей команде не атаковали, дожидаясь, когда монстр вылезет полностью. От него исходила аура, примерно равная кровавому. Думаю, второй шаг. Должны справиться. Вскоре после первой пары рук в портал втиснулась вторая. Как-то в последнее время многовато рукастых монстров. И, наконец, уже четырьмя ладонями раздвигая грани портала, монстр полностью вылез из него. Впервые я видел подобную тварь, даже представления не имею, что это такое. Голова у монстра была вытянутой, с темной дырой вместо рта и без глаз. Торс был бочкообразным, покрытым слоем шевелящихся белых усиков. Бррр. Нижняя же часть. Торс переходил во множество толстых белых отростков, похожих на корни, которые уходили в портал. Я не стал дожидаться, когда эти корни полностью вылезут из портала, и приказал атаковать. Кровавый гомункул и жнец бросились в бой и нанесли по удару. С небольшим опозданием атаковал и черныш. Я тоже решил вмешаться. Вытащил 5 ритуальных предметов и махнул жезлом, создав ритуальный круг. Быстро зачитал заклинание. Из круга выстрелила золотая цепь с острым наконечником и глубоко вонзилась в тело твари. Сразу после атак стражи и черныша корни монстра натянулись, будто кто-то попытался вытянуть его с той стороны портала. Монстр дернулся к разлому, но моя цепь звонко звякнула, остановив движение твари. А в это время 3 стражи и черныш уже вовсю избивали монстра. Они вырвали ему все руки и сейчас уничтожали голову и торс. В ответ монстр гулко гудел и шевелил своими усиками, пытаясь коснуться ими атакующих. У него это получалось. Передние лапы черныша уже покрылись сетью белых корневидных отростков, заставляя волка выть от боли. На спине кровавого тоже росла какая-то хрень, а у жнеца вообще оторвало одну из рук. Лишь гомункул не пострадал, он бил издалека раз за разом атакуя голову. Вниз полилась кровь странного монстра, кровавый нанес особенно глубокую рану, правда тут же отступил, пытаясь побороть рвущиеся из его тела корни. Я махнул жезлом и создал ритуальный круг, который начал втягивать кровь монстра. В полете она растворялась, и до меня долетали лишь отдельные капли, где сконцентрирована энергия твари. Тут монстр особенно громко заревел. Метательный диск гомункула пробил ему голову. И вдруг корни, которые держали торс монстра, начали отсоединяться от него и исчезать в портале. Монстр полетел вниз, прямо на пирамиду из ритуальных кругов, но гомункул и жнец отбросили труп в сторону. С грохотом громадина свалилась вниз, переломав кучу деревьев и заставив вздрогнуть землю под ногами. Интересно, что это за существо такое? Похоже на марионетку, будто кукловод решил оставить свою игрушку и забрал нити. Но если марионетка — высшее существо второго шага, то насколько же могущественный кукловод? Или, может, это какой-то странный организм, умеющий менять тела? Понятия не имею. «Забирай», — вдруг сказал Лазарь. «Мой черныш явно не хочет жрать эту хтонь». Остальные стражи тоже не особо хотели лакомиться добычей. Поэтому я, кивнув, приказал гомункулу принести сюда шлем. Тот быстро его притащил, и я принялся капать на шлем кровь этого монстра. Артефакт прямо у меня в руках принялся восстанавливаться. «Ого!» — поднялся ветер, рядом приземлился Гавриил и с интересом посмотрел на шлем. «Ничего себе! У тебя и такое есть!» «Ага!» — кивнул я и махнул жезлом, принявшись выкачивать кровь из тела. Ее оказалось поразительно мало для такой громадины. Но ее хватило, чтобы шлем полностью восстановился и слабо засверкал. «Дай попробую», — Гавриил протянул руку. Я дал ему шлем. Тот быстро его надел и прищурился. «Класс!» — воскликнул он. «Не только полная физическая защита головы, но и абсолютная ментальная. Это очень и очень редкий артефакт», — покачал головой Гавриил, снимая шлем. «Ментальная защита?» — с интересом сказал я, забрав артефакт. «Ага», — кивнул Гавриил. «Не думал, что у тебя есть такой древний артефакт. От учителя остался. Явно же работа древних мастеров». Я не стал отвечать, рассматривая шлем. Это и правда весьма полезная штука. Против высших менталистов крайне сложно бороться, поэтому подобные артефакты сильно ценятся. Только вот этот артефакт могут носить лишь высшие маги. А жаль, мне бы он пригодился при встрече с Тимуром. Тут из портала вдруг задул ветер, края разлома покрылись молниями. Небо над замком стремительно затянулось черными тучами. Я поднял жезл, чтобы закрыть разлом. Стражи ранены, да и монстр явно опаснее всех прочих. «Не надо», — вдруг сказал Гавриил. «Я хочу с ним разобраться». Он внимательно смотрел в портал. Тут рядом приземлился Шнайдер. «Если что, я помогу», — кивнул он, внимательно оглядывая трупы монстров. А затем из портала вырвалась птица, по размерам не уступающая современным самолетам. Все ее тело было покрыто молниями, хищный изогнутый клюв сверкал разрядами. От твари исходила мощнейшая аура. «Третий шаг», — поморщился Гавриил. «Придется повозиться». Но тут Шнайдер хмыкнул и раскрыл позади себя костяные крылья. Он вмиг взлетел, оказавшись перед птицей, а затем просто-напросто оторвал ей голову. Я не видел, как он это сделал. Просто в какой-то миг молнии перестали бить из тела птицы, и она полетела вниз. Причем голова падала отдельно. Подхватив тело и голову, Шнайдер не позволил ему упасть на мои ритуальные круги и закрыть портал. Он отбросил их в сторону. Туша с грохотом упала, выплеснув во все стороны электрические разряды. «Я тоже хотел поучаствовать», — возмутился Гавриил. «Вы, главное, мой замок не разрушьте», — проворчал я. И тут портал содрогнулся. Из него начали вылезать какие-то костяные отростки. Аура неизвестного монстра заставила всех стражей рухнуть на землю. Я, стиснув зубы, с трудом махнул жезлом и убрал один из кругов. Вся пирамида с треском рассыпалась сверкающей пылью, а столб энергии, бьющий в небо, развеялся. Портал начал стремительно исчезать, но костяные отростки не позволяли ему закрыться, они принялись с трудом раздвигать его. «Проблема», — пробормотал я. Шнайдер взлетел и оказался напротив портала. В его руках появились гигантский костяной лук и черная стрела. Некромант натянул тетиву, прицелился в раскрывающийся портал и выпустил стрелу. С той стороны сверкнуло черным, а затем с треском портал закрылся, оставив после себя лишь звенящий воздух. «Поэтому этот ритуал и настолько опасен», — покачал я головой. «Ты его слишком долго держал открытым», — заметил Гавриил. «Лучше его открывать для одного монстра, максимум для двух». «Даже для двух уже слишком опасно». «Знаю», — кивнул я. «Просто тут рядом были вы с Колей. Как я мог этим не воспользоваться?» Гавриил хмыкнул и подлетел к туше птицы. «Я возьму пару ингредиентов?» — спросил он. Шнайдер посмотрел на меня и сказал: «Если ты в будущем проведешь такой же ритуал для меня, то можешь забирать этот труп птицы. Более того, в знак своей благодарности за спасение я могу прямо тут создать для тебя высшего костяного стража». «Серьезно?» — удивился я. «Так быстро?» «Да», — кивнул он. «Основной ингредиент — это скелет высших монстров, и чем меньше времени прошло с гибели, тем лучше. К тому же раньше я не мог создать высшего стража, потому что мне приходилось экономить каждую крупицу энергии. Сейчас ситуация другая, мне не надо сдерживаться». Он криво усмехнулся. «Я уже создал одного высшего стража. Метод отработан, поэтому я смогу повторить его. Первого тебе не отдам, но могу создать другого». «Понял», — пробормотал я. Шнайдер сумел достичь в создании костяных големов вершины мастерства и отточил свой метод настолько, что уже может создавать высших стражей. Если не считать высших химерологов, то даже в Этерне лишь единицы достигали подобного. И то в основном высшие артефакторы, алхимики либо ритуалисты. Те, кто созидает, а не только разрушает. «Лазарь, как ты смотришь на то, чтобы в будущем помочь Шнайдеру?» — спросил я призывателя. «Я готов», — кивнул он. «Тело монстра можешь оставить себе, Руслан. Мой черныш на сегодня насытился, да и твой вклад гораздо больше». «Тогда я тоже согласен», — посмотрел на некроманта. «Мы с Лазарем проведем для тебя такой же ритуал и откроем разлом. А за костяного стража я буду тебе благодарен». Я взглянул на Гавриила. «Можешь взять ингредиенты, которые тебе нужны. Ты сегодня нам очень помог». Старик довольно кивнул и махнул жезлом, выпустив материализованный круг, который разрезал грудную клетку монстра. Чуть поковырявшись в трупе, он забрал какие-то внутренние органы, а затем отпилил клюв. «Мозг и остальное оставляю тебе», — махнул он рукой. Я отдал мысленный приказ кровавому, и тот бросился к тушке птицы и принялся поглощать ее кровь. Шнайдер в это время сгустил свою магию настолько, что над ним образовался торс черного великана, сотканного из чистой энергии. Этот великан начал стягивать трупы монстров в одну кучу. Сперва он подтащил древесного, на него забросил высушенные останки обезьяны, а следом то, что осталось от кальмара. Как оказалось, у этой твари тоже был скелет, хоть и очень тонкий. Когда кровавый закончил поглощать кровь и внутренности птицы, Шнайдер ее останки тоже туда бросил. После этого энергетический великан исчез. Шнайдер подошел к этой груди из трупов, распростер свои руки, в одной из которых появился жезл, и принялся читать заклинание. Кучу трупов обволокла темная энергия, которая принялась стремительно закручиваться в сферу. Шнайдер читал заклинание, напряженно глядя перед собой, сфера принялась сжиматься. Где-то около часа Шнайдер магичил. Иногда он замолкал минут на 10, затем снова читал какие-то новые заклинания. Сфера сменилась на цилиндр, затем снова стала сферой. И, наконец, черная энергия развеялась. И перед нами предстал двухметровый скелет с длинными костяными отростками за спиной и четырьмя парами рук. Его череп был сильно искривлен, а глазные впадины располагались по бокам, там, где у обычного человека виски. «Готово», — кивнул Шнайдер, слегка устало. «Теперь проведи кровавую привязку, и он станет твоим стражем». «Спасибо», — улыбнулся я. «В будущем, когда на мой замок нападут, просто защити его. Этим ты полностью закроешь все долги между нами». Шнайдер кивнул, а затем, взмахнув крыльями, исчез. Я подошел к новому стражу, разрезал свои ладони и провел кровавую привязку. Гавриил стоял рядом и наблюдал. «За последние пару дней ты получил двух высших стражей», — покачал он головой. «Впервые вообще такое вижу». «Но это было интересно. Я полетел. С тобой было весело. Если что, зови». «Конечно», — усмехнулся я. «Еще раз спасибо за помощь». «Ты достаточно отплатил». Гавриил довольно похлопал по поясной сумке, взлетел в небо и исчез. Я оглядел местность, которая сильно потрепалась после битвы высших, и решил немного тут прибраться. Провел массовый ритуал очищения, который убрал зловонный запах, ауру и то, что осталось от трупов. Взглянул на Костянова, который неподвижно стоял. Остальные стражи с подозрением смотрели на него. Эх, проверить бы его силу, но я сильно устал, завтра этим займусь. Но спать еще рано. Спустившись во двор, я провел ритуал призыва гипнотитана, использовав те листья, которые оставил здоровяк с грибами на голове. Появился Серый. Так и думал, что он станет посланником, только вот... «Ты не принес Хулум-Тулум, да?» — спросил я смущенного гипнотитана. «Гу-ву-гу!» — протянул он, разведя руками. «Мне совершенно не хотелось проводить ритуал ментальной связи и терпеть головную боль перед сном. Поэтому я просто отправил гипнотитана обратно в его мир, не став ничего уточнять. Я свое слово сдержал. Думаю, и они сдержат». Широко зевнув, я велел стражам расходиться, пошел в замок и лег спать. Рано утром мне позвонил Тимур и попросил принять его посланника. Я даже не успел позавтракать, поэтому велел принести мне еду в кабинет. Буквально через 5 минут после звонка Тимура в кабинет вошел высокий, лысый человек, у которого на лице не было ни грамма эмоций. Он молчаливо установил на земле несколько артефактов, похожих на пластины, а затем напитал их маной. И вот прямо напротив меня появилась голограмма Тимура. Он стоял, одетый весь в белое, убрав руки за спину. Глаза его были прикрыты. «Приветствую», — слабо кивнул он. «Не помешал тебе?» «Да нет», — задумчиво сказал я, разглядывая своего врага. «Я пришел, чтобы поговорить с тобой о башне испытаний», — пояснил он. «Нам нужно все обсудить». Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Что ж, давай обсудим». «Жаль, я уж думал, что получится отменить этот поход или сильно оттянуть его. Но, видимо, Тимур все же нашел какой-то способ попасть в башню и без Шуйского. Впрочем, надо сперва его послушать. Вдруг он вообще хочет предложить что-то другое». «К сожалению, в башне возникли кое-какие трудности», — начал Тимур. «Поэтому нам придется поторопиться. Сейчас я не так гибок в выборе дат». «Когда?» — спокойно спросил я. «Завтра», — сухо ответил Тимур. Я приподнял брови. «Да», — кивнул он. «Завтра будет возможность для первого посещения». «Первого?» — зацепился я за слово. «Конечно», — Тимур усмехнулся. «Нам придется не раз и не два наведываться в башню испытаний. Она огромна, мы будем изучать разные области». «Вот как», — задумчиво сказал я. «Я собирал информацию о башне испытаний, но ее было недостаточно. Мне известно общее строение башни, но без деталей. А еще я знаю, что маги входят в нее и сталкиваются с различными опасностями. В результате они могут выйти с прибытком, либо вовсе умереть там». «Что требуется от меня?» — спросил я. «Ты обладаешь исключительным потенциалом», — сказал Тимур. «Поэтому твоя кровь может открыть двери, которые раньше оставались закрытыми. Также крайне важно твое чутье и твои способности ритуалиста». Я кивнул и продолжил. «Сколько примерно будет занимать каждое посещение?» «Первое вряд ли займет больше 2 дней». Чуть подумав, сказал Тимур. «Но чем глубже мы будем погружаться в башню, тем на более долгий срок нам придется уходить. Однако вряд ли какая-то из вылазок займет больше 5-6 дней. Так что можешь не беспокоиться. Надолго ты свой род не оставишь». «Сколько будут длиться паузы между нашими вылазками?» Задал я следующий вопрос. «Не знаю», — поморщился Тимур. «Может, 1 день, а может и неделя. Все зависит от совета князей и поведения самой башни». Будто увидев мой вопросительный взгляд, Тимур пояснил. «Сам увидишь, когда мы придем туда. Башня сама по себе весьма неспокойное место». «Какое сопровождение я могу взять?» «Одного высшего стража», — ответил Тимур, — «не больше. Там в башне есть свои ограничения. И максимум, на что можно рассчитывать, это на помощь высшего стража». «Как скажешь», — спокойно ответил я. «Если мы обо всем договорились, то завтра в 6 часов вечера я буду ждать тебя в сибирском анклаве», — произнес Тимур. «Скорее всего, сегодня или завтра князья отправят тебе письмо с приглашением. Если ты откажешься, то они могут отменить твой пропуск», — он стал серьезнее. «Поэтому постарайся закончить со всеми делами и прибыть вовремя». «Хорошо». Тимур исчез. Его марионетка, по-другому я этого человека назвать не могу, забрала артефакты и вышла. Так, значит, первая вылазка в башню испытаний уже завтра. Что ж, я сам подписал контракт с Тимуром, и я готов его выполнить. Тем более, что у меня есть такой помощник, как Борислав. Думаю, это будет даже интересно. Конец седьмой книги. Текст читал Вадим Пугачев.